Глава 14. Впервые за все время я поймал себя на мысли, что каждый раз Тени Дом встречал меня по-другому. Раньше было холодно и неприветливо, будто меня обливали холодной водой. Сегодня был первый раз, когда я почувствовал себя как дома, даже лучше. Я был так рад видеть Хорнборна, что и сам с удовольствием обнял его в ответ, когда он по привычке сдавил меня в своих стальных объятиях. Он даже крякнул от удивления. «Интересно, сколько мне придется ждать от тебя таких же жарких объятий?» — спросила высунувшаяся из окна лакримоза. Свой купальник она сменила на нечто похожее на шелковую рубашку. Вот только с размером не угадала. Маленькая она на нее. Вот-вот порвется, мне кажется. «Что ты завис, мой сладенький?» «Лакри, как только Дориан сможет, мы с вами обязательно съездим в какой-нибудь магазин. Мне кажется, вам нужно обновить гардероб». «Жду не дождусь», — сказала ведьма и подмигнула мне. «Ты сегодня один или снова привел с собой того мертвого красавчика?» «Ибрагим, по-моему, ты ей понравился». «Так он здесь?» — воскликнула ведьма и исчезла. Наверное, за зельем побежала, чтобы видеть его. Ну, еще расчесаться и в зеркало посмотреть. Девчонки всегда расчесываются и в зеркало смотрят, когда у них свободная минутка появляется. «Мой господин, разрешите, я как-то утребует правила приличия». «Да, да, иди, она уже тебя там заждалась», — махнул я рукой. «Макс Дориан, хочешь, я пожарю для тебя картошку?» — спросил Хорнборн. «Бормот», — вдруг спросил мой зверь, который неожиданно появился рядом со мной. «Нет, извини, дружок, но сегодня без зефирок. Мы как-то не собирались с Дорианом сюда. Но ты можешь лопать и выплюнуть Ибрагима целых 3 раза. Он проспорил мне в снежки». «Бормот!» Зверь радостно умотал в Тени Дом с такой скоростью, что аж пыль за собой поднял. Думаю, он не помешает лакримозе с турком строить друг другу глазки. «Так что насчет картошки, Макс Дориан?» — почесал живот Хорнборн. «Я бы и сам лупанул пару сковородок, может быть, даже 3. В хорошей компании сапоги съесть можно». «Давай чуть позже, дружище», — хлопнул я его по плечу. «Нам с Дорианом нужно немного поработать». «Опять, что ли, ваша магия?» — нахмурился гном. «Я так и с голоду помру, пока дождусь». «Тогда без меня. Вон, бери Бормотуна в помощь и вперед». «Ну, разве что совсем немного поджарить пока, чтобы без сил не упасть где-нибудь за углом», — задумчиво проговорил Хорнборн, видимо, прикидывая, сколько именно это «немного». «Зря ты пообещал ведьме, что отправишь ее в магазин одежды», — сказал мне Дориан, когда мы с ним шли на то место, которое я для себя уже стал называть полигоном. «Она там целый день торчать будет». «Ты же видишь, в чем она ходит? Оно все маленькое на нее уже совсем». «Угу, как же. Ты думаешь, она себе что-то другое купит? Как ты не поймешь, лакримоза ведьма, Макс. У нее в природе заложен инстинкт соблазнения, понятно?» «Что заложено?» «Задницей перед мужиками вертеть любит. Ей нравится, когда на нее все пялятся. Она вроде той белобрысой Серебряковой из кафе. Между прочим, она турку тоже понравилась». «А, та, из-за которой я какао не попил. Ибрагиму она понравилась, потому что у него вместо головы сплошная вежливость, я так думаю». «Ну да, я бы тебе сказал, что у него вместо головы будь-то немного постарше», — пробурчал Мор. «Когда? Я уже не маленький, между прочим». «Когда там тебе 13 должно исполниться перед Новым годом? Вот исполнится, скажу». «Ладно, так уж и быть». Мы немного помолчали. «Слушай, Мор, а Хорнборн, он же призраков не видит? Ну, я про Ибрагима спрашиваю». «Нет, не видит, само собой. Почему спрашиваешь?» «Тогда почему он слышит, что при нем часто разговаривают с каким-то призраком, но ни разу даже не спросил, как он выглядит? Да и вообще не задает никаких вопросов». «Что именно тебя удивляет, Макс?» «Странно это как-то. Разве ему не интересно?» «Хорнборну? Поверь мне, ему это точно не интересно. Он гном, мой мальчик. Его вообще не интересуют вопросы, которые каким-то образом связаны с магией. Потому что она отсутствует в самой природе этих существ, понимаешь? Не. Скажи мне, ты уже начал искать дерево, на котором будешь строить собственное гнездо? Какое гнездо? В котором собираешься жить. Мор, ты как спал-то сегодня? Все правильно, мой мальчик, люди не живут в гнездах. Поэтому тебя не интересуют эти вопросы. Если бы жили, то ты присматривал бы подходящее дерево с детства. Ведь ты уже думал про свой дом, правильно? Блин, зачем спрашивать, если знаешь все мои мысли? Так вот, у Хронборна внутри нет магии. Все равно не понял. Я, наверное, тупой. Когда вокруг него происходят вещи, которых он не понимает, они для него просто происходят. Все это магия для него. Ясно тебе? Вещи другого порядка. Все видят призрака, а он нет. Магия. Его заколдовали, и теперь он двухметровая дылда. Магия. Для себя он объясняет все эти вещи элементарно. Он гном, а гномы и магия — это несовместимые вещи. Теперь понял? Ну, более-менее. Мало Кремоза. Что с ней не так? Она для него кто? Та же, кто и для тебя. Ведьма, которая может колдовать. Человек, напрямую связанный с магией. Точно такой же, как ты, только гораздо хуже по своей природе. Вы для него просто есть, а чем занимаетесь, это его не интересует. Просто ее он любит намного меньше, чем тебе, а раньше меня. Это почему? Потому что она ведьма, Макс. Я ведь тебе уже объяснял и повторяю еще раз, если мы опять говорим об этом, будь с ней осторожнее. Эти существа просто из принципа всегда постараются тебя надурить или что-то получить. Тут ничего не поделаешь. А Хронборн об этом знает? В моем мире об этом все знают. Теперь и ты об этом знаешь. Во всяком случае, я пытаюсь до тебя это донести. Но ты такой твердолобый, что я не уверен, получается у меня или нет. Получается, — заверил я его. Да? Ну ладно. Будем надеяться, что 2 года работы над тобой не прошли даром. Мы сегодня чему-то учимся, или ты мне только мораль читать собрался? Учимся. Ты помнишь, я говорил, что совсем скоро перчатка слабости тебе будет не нужна? Поздравляю, этот момент настал. Когда вернемся, можешь с чистой совестью подарить ее Нарышкину. Сегодня ты научишься владеть этим заклинанием так же просто, как есть свои любимые тортики. Ну да, было бы еще кому ее дарить. Что-то телефон у него так и не включился. Не отвлекайся, Макс, — строго сказал Мор. Во-первых, это мешает тебе сосредоточиться. Во-вторых, переживать стоит только из-за тех вещей, на которые ты можешь повлиять. Запомни это раз и навсегда. Мор, но... Ты можешь повлиять на ситуацию с Нарышкиным? Нет? Тогда слушай меня дальше. Второй частью нашей программы будет аура разложения. Как ты сказал? Аура разложения, Макс. Хорошая штука, но силёнок у нас хватит пока только на первую ступень. И что это значит? Ну, например, это значит, что больше, чем на пару-тройку гоблинов, сразу повесить такое не получится, к сожалению. Но для начала все равно неплохо. На чем мы с тобой будем тренироваться? Желательно было бы, конечно, живые и иметь цели. Вот Бубнова бы твоего сюда сейчас притащить. Да, телепортировать в тени дома этого жердея было бы прикольно. Тут я с Мором был полностью согласен. Но для того, чтобы ты понял принцип, вполне сгодятся и деревья с кустами. Так что за работу, мой мальчик, пока там Хронборн всю картошку не слопал. С каждым разом заклинания, которым учил меня Дориан, давались мне все проще. Проходило уже меньше времени, прежде чем они навсегда откладывались у меня в голове. Даже с учетом того, что Мор был очень строгим учителем, и каждый раз требовал от меня, чтобы я делал все автоматически, на этот раз он не удержался от похвалы. В своем стиле, разумеется. «Моему удивлению, ты делаешь успехи, Макс. Это странно, как по мне». «Что здесь странного? Я понять не могу». Еще вчера я хотел посоветовать тебе заняться развивающими интеллектуальными играми для подростков. Ну, знаешь, там шахматы, например. Очень смешно. Мы как раз уже поели и пили чай, а Ибрагим выражал сожаление, что не может попробовать плюшек, которые напекла Лакримоза. Он был уверен, что это нечто божественное. «Иногда я очень жалею, что призраков никак нельзя материализовать», промурлыкала ведьма, глядя на турка из-под полуприкрытых век. «Этот мне и правда очень нравится. Он мог бы стать мне неплохим помощником в сборе урожая трав, например». «Представляю себе», — проборчал Дориан. «Слушай, Макс, ты уже третью плюшку трескаешь. Куда в тебя столько влезает? Может быть, уже двинем в Фарваль? Меня от них уже тошнит». «Во-первых, не уже третью, а всего лишь третью», — ответил ему. «Что поделать, если эта ведьма и правда очень вкусно печет плюшки? Должно быть, она туда что-то подмешивает. Во-вторых, я еще не наелся. Еще парочку и идем. А если ты будешь портить мне аппетит, то еще задержусь». Больше Мор не сказал ни слова и торопливо дожидался, пока я доем плюшки и встану из-за стола. Ибрагим дернулся было вслед за нами, но как только узнал, что мы его с собой взять не можем, тут же изобразил печаль и уныние на своем лице. Вот же, прям настоящий талант. Он не только был хорошим убийцей чудовищ, но и актер из него получился бы очень классный. Как обычно, попрощавшись со всеми и вытерпев от Хорнборна очередные объятия, я начал чертить узор. С первого раза не получилось. «Прямо как в прошлый раз», — прокомментировал Дориан. «Это хороший знак, мне нравится. История с Вагаса очень неплохо закончилась». Ничего не вышло и со второго раза. Как-то оно не очень получается. «Макс, говорят, с третьего раза...» «Бжух!» А вот с третьей попытки все получилось в самом лучшем виде. Все вокруг завертелось, закружилось. А затем я вдруг оказался прямо на огромном мягком диване, который весь был завален разноцветными подушками. Рядом с диваном стояла какая-то штука, похожая на кувшин с высоким горлом, а из нее торчала трубка. «Макс, это кальян», — сказал Дориан. «Его курят». «А-а-а!» В комнате было довольно светло, но откуда шел свет, неясно. Нежно-голубой. Стены и потолки светло-синие, с золотыми звездами. Странная обстановка. Я посмотрел по сторонам. Все в комнате было завалено всяким хламом, самым разным. Никакого смысла и системы. Ковры, вазы, драгоценные камни, сабли, одежда, зеркала и всякое прочее. Глаза у меня просто разбегались в разные стороны. «Дориан, как ты думаешь, что это за комната?» «Даже не собираюсь ломать голову на этот счет. Выходи из нее». «Выходить?» На первый взгляд, стены, которые не были захламлены, выглядели совершенно гладкими. Я присмотрелся повнимательнее и увидел, что на одной из них действительно звезды выглядели как-то темнее. Наверное, там что-то вроде прохода. Я встал с дивана, сделал несколько шагов, и вдруг мне под ноги попалась какая-то металлическая чашка, которая полетела в груду хлама и со звоном врезалась в него. Затем что-то еще звякнуло, потом еще, и вскоре вся эта гора поехала прямо на меня. Так что пришлось запрыгнуть обратно на диван, чтобы меня не завалило всем этим барахлом. В этот момент кусок стены, который был очень похож на дверь, распахнулся и в комнату ввалился... По-моему, это был скорее огромный кот. Нет, не так. Это был человек-кот. Огромный человек-кот. Темно-серый и полосатый. Вот так будет правильно. «Кто здесь?» — спросил он, глядя на меня. «Это я». Не стал я отпираться и сразу решил говорить как есть. «Меня зовут Максим Темников». «Максим Темников. Не слышал такого вора в моих землях». «Я не отсюда, я издалека». «Бррр. Я сразу понял, что ты не отсюда, Максим Темников». Я и не заметил, как этот человек-кот уже сидел рядом со мной на диване. Как это он так быстро умел передвигаться? Неужели магическим образом? «Кто ты такой?» «Герой». «Бррр. Неужели?» Глаза человека-кота, которые до этого были просто черного цвета, вспыхнули и стали янтарными. «Ты хочешь сказать, тебя прислал Барбалей?» «Угу. А ты кто?» «Какой ты наглый. В самом деле похож на героя». На лице человека-кота появилось нечто похожее на улыбку. Во всяком случае, если коты умели бы улыбаться, то это должно было выглядеть именно так. «Я Форваль, великий вор. Ты что, не узнал меня, герой Мру? Разве там, откуда ты родом, не слагают легенды обо мне?» Человек-кот приосанился. «О, начинаю вспоминать», — соврал я. «Форваль, великий вор. Да-да, прошу меня простить, я просто давно не читал легенд, а ведь и правда, в моей стране с самого рождения детям рассказывают на ночь сказки про Форваля, великого вора». «Сказки? Это в твоем мире сказки, герой, а здесь...» Форваль вновь легко, словно ничего не весил, оказался на полу, а затем в куче всех этих странных вещей. «Видишь, вот это все, герой!» — он обвел рукой вокруг. «Это я украл здесь, в моем собственном домене. Разве это не великолепно?» «Да, здорово», — кивнул я. «Слушай, а он интересный парень, этот Форваль», — сказал Дориан. «Мне он начинает нравиться». «Пойдем со мной, герой Мр». Мы вышли с ним из комнаты, и я просто остолбенел от увиденного. Все было очень похоже на то, что я увидел у Вагаса. Огромный зал, высокие стены, уходящие куда-то ввысь. За одним лишь небольшим исключением. Здесь вдоль стены стояли шкафы, которые были сплошь забиты всяким хламом, наподобие того, который мы только что видели в маленькой комнате. Все так же, без всякой системы. Всем подряд. «Слушай, Макс, ты знаешь, по-моему, я кое-что понял насчет этого типа», — сказал мне Дориан, в то время как Форваль смотрел на меня и ждал, пока я налюбуюсь всем этим зрелищем. «Так поделись, чего ждешь?» «Этот парень — клептоман». «Кто?» «Ну, тянет в дом всякую гадость». «Не знаю». «Да ладно, Макс, это без вариантов. Он сказал, что все это украл, правильно? Ты видел, у него в той комнате есть соломенная кукла?» «И что?» «Да ничего, не тупи. Это значит, что этот великий вор спер ее у какого-то ребенка». «Откуда ты знаешь? Может быть, это его игрушка, с которой он играл в детстве, и она дорога ему как память. Может быть, демоны и хаоса тоже в детстве играются в игрушки?» «Да? Ты думаешь? Вот мне что-то так не кажется». «Дориан, что за привычка все время думать о людях плохо?» «Он демон, Макс. Посмотри на него повнимательнее. Он немного отличается от обычного человека». «Как тебе моя блистательная коллекция, герой?» — прервал наш разговор Форваль. «В твоем мире рассказывали про нее?» «Нет, даже не упоминали». «Разумеется, ведь это секрет». На его лице опять появилось нечто наподобие улыбки. «Ты первый и последний, кому я показываю свою коллекцию. Точнее, ее малую часть». «Малую часть?» «Да, наверное, Дориан прав. Что-то с этим парнем не так. Если он и в самом деле все стащил, то это выглядит немного странно». «Я вижу, ты шокирован. Еще и как, великий вор. Может быть, ты даже получишь право увидеть всю остальную мою коллекцию. Я думаю, тебе этого очень хочется». «Сгораю от нетерпения». «Ну еще бы, каждый хотел бы оказаться здесь, ведь я Форваль, великий вор. Я могу украсть все, что угодно, любую вещь в этом мире». «Еще бы, ведь легенды только об этом и говорят», — продолжал я подыгрывать человеку-коту. «Ну а что делать? Насколько я понял, такой метод с демонами работает лучше всего». «Да, так оно и было до некоторых пор, герой. Так, стоп, минуточку. Дориан, я не ослышался, что он сейчас сказал? Что так было до некоторых пор? Это что, получается, сейчас уже не так?» «Ты поразительно догадлив, мой мальчик. Наверное, что-то изменилось. Но что ты напрягся?» «Я? Слушай, может быть, это не мне нужно на развивающие интеллектуальные игры записаться, а тебе? Ты что, не понимаешь, к чему он ведет? Да он же сейчас на нас какую-нибудь свою клептоманскую проблему повесит». «Ого! Что я слышу, мой мальчик? По-моему, кто-то совсем недавно говорил, что нельзя все время думать о людях плохо. Неужели что-то изменилось за несколько минут?» «Да все! Герой, хочешь узнать, что нужно сделать для того, чтобы увидеть всю мою прекрасную коллекцию? Мррр? Ну, конечно, великий вор!»